«Да он всерьез, ребята», — разочарованно проговорил хриплый голос. «Слышь, ты, недоумок Ильменский, мы конунга на кругу выбираем, понял? А псу свейскому на кругу делать нечего, открыть ворота», — заревел Вадим. «Да пошел ты, Вадим», — дергая щекой от бешенства, обернулся и крикнул своим: «На штурм, возьмете крепость, ваша будет». Воодушевив таким манером воинов, Вадим выхватил меч и картинно указал на стены Дрейлиборга. Гридни выгрузили тяжелое бревно, с одного конца окованное железом. Это был таран. С боков тарана свисали ременные петли. Нацепив петли на плечи, гридни подхватили таран и, держа над собою щиты, грузно побежали к воротам, сбитым железными полосами. Две невысокие башни с площадками наверху возвышались по обеим сторонам ворот. В ответ немедленно засвистели стрелы. Дротики с улицы, попадая в щиты, оттягивали те вниз, цепляясь древками за землю. Руки уставали задирать щиты, гридни их отбрасывали и тут же попадали под меткий обстрел. Половину тех, кто бежал с тараном, повыбило, а остальные просто не смогли дотянуть тяжелое мореное бревно и уронили его, падая и калечись. Охо-хо, веселились за чистоколом. «Спасибо за дрова, богатыри. Да куда вы побежали? Опилить кто будет?» Охилели богатыри. «Перестань, чего силачей обижаешь? Уже обидел, видал, как к Ватьке дунули. Видать, жалуются на нас. Гляди, гляди, Ватька им сопли утирает. Ха-ха-ха, хо-хо-хо». Вадим дошел до точки кипения. «Лучники», — гаркнул он, — «стрелять без остановки, метить в любую щель, десяткам варулайт руана, к тарану». Названные гридни метнулись к бревну, стрелки осыпали стрелами чистокол, не позволяя никому высунуться, и вновь поднят таран. Гридни отошли, взяли разбег, понеслись. Таран с размаху ударил в ворота, аж гул пошел. Створка прогнулась, но даже не скрипнула. «Мало каши ели», — долетел хриплый голос. «А ну-ка, дяденьки, бревно на ручки, раз, побежали, побежали, стой, стой, а то в реку свалитесь, бегом, быстрее, апа». Таран врезался так, что ворота издали глухой треск. Вадимовы гридни исторгли торжествующий рев. «Рано радуетесь, подтирки свейские». Бревно качнулось и понеслось, направляемое двумя десятками крутоплечих молодцев. И тут в небо взвелось множество стрел. Они прокалывали воздух, теряли скорость, замирали и падали. Увесистые наконечники тянули их вниз, все быстрее и быстрее, набирая ускорение и множа убойную силу. Половина стрел пропала даром, зато другая половина поразила цель, пронизывая плечи, руки, шеи. Пара человек упала под ноги товарищам и была раздавлена упавшим тараном. Так их, ликующе взревели за чистоколом. «Спасибо, дяденьки, помогли прикончить этих прихвостней. Чего вы с этим бревном таскаетесь?» — пожалел штурмовиков другой голос. «Вон, Вадима хватайте, у него голова хоть и тупая, зато крепкая, ворота прошибет на раз». Вадим от злости губы жевал. К нему подбежал десятник Варул. «Ярл, то есть конунг», — обратился он, — «а если таран на телегу устроить? А где ты видишь телегу?» «Найдем, ищи, и быстро». Варула ждали недолго. Вскоре гридни из его десятка пригнали под воду, запряженную соврасой лошаденкой. Кобылу выпрягли, а таран пристроили на подводе, укрепив распорками и обвязав. Варул тут же развил идею, пристроив четыре столба по углам грузовой платформы и набив поверх доски. К доскам приколотили щиты, получилась крыша. Пошли и гридни, толкая подводу за борта, взяли разгон. Таран ударил по воротам, и те снова затрещали, но и конструкция варула покосилась, грозя развалиться. Этим тотчас же воспользовались за чистоколом. «Ребята, видали, нам дрова привезли, устали на руках таскать, решили на телеге. А чего ж они лошадь выпрягли? Так они жеребцов запрягают». «Да какие жеребцы, бараны, а точно, гляньте, у всех рога кренделем. Э, вы куда опять поехали? Вот народ, то привезут, то обратно волокут». Варул укрепил крышу откосинами, и таран помчался в четвертый раз. Разозленные гридни толкали телегу так, что аж жилы трещали, и таран пробил в воротах первую брешь. Гридни Вадима и Хускарлы, откомандированные Эйриком, одинаково взревели. После шестого удара левая створка ворот сорвалась с петель и рухнула во двор. Вадимовцы рванули на приступ. Защитники Дрейлиборга заслонили вход собою и дрались отчаянно, но напавших было куда больше. Рать Вадимова вколачивалась в ворота, вовсю орудуя мечами и топорами, и силы обороны таяли. Сам Вадим не удержался и выхватил меч, мечтая перерезать паршивую хриплую глотку. За воротами открывалась небольшая пыльная площадь. Забор и слепые стены тесно ставленных домов стискивали ее со всех сторон. Узкая улочка упиралась в большой двухэтажный терем, который соединялся галереей с храмом Харса. Выскочив на площадь, Вадим сразу узнал Хрипуна. Это был Херсир, коренастый, малорослый мужичок, сплотивший сильно прореженные ряды защитников крепости. «Взять активу!» – заголосил Вадим. «Золотом заплачу!» Началась свалка без правил и предела. На одного защитника Дрелиборга накидывалось по трое штурмовавших. Вскоре Эрдогаст и Прогаст привели к Вадиму хрипотого Херсира. Он глядел в сторону и улыбался. «Жить хочешь?» – спросил Вадим, поигрывая мечом. «Да пошел ты!» – слетело с разбитых губ. Вадим подцепил кончиком меча подбородок активу и приподнял его. «Ты не дослушал», — ласково сказал он. «Я тебе предлагаю жизнь, а в обмен ты мне вылежишь задницу. Поработаешь своим поганым языком, и свободен». «Ярл», — с неожиданной серьезностью ответил Херсир, — «это тебе незнакомо понятие чести, а нам она ведома. И лучше уж я сдохну, но честь свою сберегу». «Понял, собака свейская». Вадим изо всей силы толкнул меч под горло активу и почти отсек Херсиру голову. Обернувшись, он крикнул Хускарлам и Гриднем своей дружины. «Крепость ваша!» Дружина и Сви взревели хором, спелись, рванули, разбежались по домам, по клетям, спеша хапнуть чужого добра, да не припоздать. Вон, верзила Хускарл растерялся, не зная, в какую дверь ломиться. Стоит как дурак и головой вертит. Сорвался с места и дунул влево. Выбрал. Вадим неспешно подошел к пленным, которых торопливо вязали Эрдогаст с Прогастом. Разные тут были люди и пожилые, и юные совсем, оглядели на Вадима одинаково, зло. Подбоченись, Вадим оглядел повязанных и сказал: «Вы неплохо дрались, и я, так уж и быть, не стану казнить вас, век помнить будем», сказал кто-то издевательским тоном, и на лицах пленных заиграли улыбочки. Вадим решил сделать вид, будто ничего не слышал. «А кто присягнет мне?» — возвысил он голос. «Того в дружину приму и не обижу в добыче военной». Из толпы выступил старикан в кольчуге, босой, но в новеньких кожаных штанах. На его седых волосах ярко выделялись кровавые мазки. «Дозволь слово молвить, ярл», — спокойно начал старик. «Я, конунг», — вздернул голову Вадим. Старик покачал головой. «Конунг, не тот, кто нацепил венец на голову», — сказал он, — «а тот, кого люди сами выбрали и над собою поставили. И не потому, что знатен, а потому, что конунг, наипервее первых, он лучший в дружине. Его сами боги по жизни ведут и советом своим дарит, а оттого и нам, смертным, их милости перепадает. Вот и верим мы конунгу, и уважаем его, он же люду служит. А ты, Вадим, свеем прислуживаешь, переветник ты. Боги отвернулись от тебя, одна лишь Хила, владычица преисподней, стоит за твоей спиной. Уходил бы ты, Вадим, с земель наших, пока не натворил великих бед. Или ждать тебя будет после плохой смерти твоей котел с ядом змеиным, в котором варится тебе до конца света». Вадим слушал старика и чувствовал, как закипает кровь, как застит она зрачки красной пеленой. «Убью», — произнес он сдавленным голосом и потянул меч из ножен. «Убей», — со спокойным достоинством отмолвил старик, — «твоя воля. Зажился я, а Вири любит тех, кто умер за правду. Руби, прочь», — прорычал Вадим и вернул меч в ножны. «Прогаст, гони их отсюда». Прогаст запечалился, так вязал, так старался, и зря, но не ослушался. Перехватил копье, взял в обе руки и пошел толкать пленников за ворота. Те, изумленные сверх меры, не очень-то и сопротивлялись. Скоро площадь очистилась. Только черные кляксы крови пятнали пыль, да неубранные трупы дожидались божедомов. «Воист!» — заорал Вадим, срывая с головы дурацкий венец. «Ко мне!» Названный Гридень появился на высоком крыльце терема, скатился по ступеням и замер, ожидая дальнейших указаний. «Назначаю тебя Херсиром Дрелиборга», — внушительно сказал Вадим. Воист подтянулся и ответствовал. «Рад служить конунгу. Оставляю тебе полсотни наших и полсотни свеев. Следи, чтобы не передрались. Сделаем», — радостно заорал воист. «Хер ты, а не Херсир», — прокричал с крыши белобрысый пацаненок, и звонкое эхо пошло гулять по крепости. Глава 26. Проблема выбора. К северу от гардов, Биармия. Шейф, сын Чеклинера, родился в Суждале, в бедной избе Куда. Он хорошо помнил тот, первый свой дом, истертые угловые столбы, еловые плахи стен, низкую крышу, покрытую корьем, которая все время протекала. В Куда окон не делали, зато ставили аж три очага, дымивших нещадно, выедавших глаза и на всем оставлявших жирный слой копоти. А теперь у него большая усадьба в Альдиге, и в Алаборге домина, и 3 ладьи, и 200 троллей. Теперь он кубыжа. Шейф усмехнулся. Одна только Витява, мать вот, знает, каких усилий стоило сыну простого охотника выбиться в бояре. Каких страхов, каких тошных дел. Шейф оглянулся вокруг. За горизонт уходили холодные волны Гандвика, Колдовского залива. По его соленым водам были рассеяны во множестве онежские шхеры. Тут тебе и голые гранитные скалы с песчаными подковами пляжей, и солидные островки, заросшие густым криволесьем. Утягивался на север каменистый матерый берег, сплошь покрытый высоким сосновым лесом. Его окаймляла илистая полоса отмелей, обсыхающая в отлив. Шейф повернул голову к югу. Там, резко выделяясь на фоне невысокого прибрежья, плавно закруглялись медвежьи головы, гранитные массивы, заросшие дремучим хвойным лесом. О чем задумался, кубыжа? Прозвучал ласковый голос Онга, сына Чудда, старого Биарма, вождя местного. Онг был одет в кожаные штаны, сшитые заодно с мягкими сапогами, ухнешь по колено в воду, а ногам сухо. А уж куртка была не куртка, а настоящее произведение искусства, вся расшита бисером, а каждая бисеринка точена из моржовой и мамонтовой кости. Лицо у Онга было осмугленным, но с крупными чертами, а длинные волосы, плетенные в косы, никак не желали сидеть, хотя лет Онгу было немало. «Не пускает меня север ваш», — улыбнулся шейф. «Север, он общий», — проговорил Онг, жмурясь, и кивнул на море. «Гляди, как семга играет», — шейф глянул. Волны на приглубом месте расступились, и из вод плавно поднялось серебристое рыбье тело. Показался широкий хвостовой плавник, и тут рыба изогнулась, мощно ударила хвостом и локтя на два взмыла в воздух. В полете семга вибрировала, словно стряхивала с себя капли, перевернулась, шлепнулась боком и пропала в фонтане радужных брызг. «Хорошо здесь», — вздохнул шейф, — «будто кто мне свободу дал от всех забот и хлопот, тяжко», — прищурился он и покивал. «Понимаю, я ведь у Чудда сын приемный, он ввел меня в свой род, когда мне и 20 зим не исполнилось, а отцом мне Бравлин Конунг приходится». Шейф глянул на Онга в ошеломлении. «Так чего ж ты здесь сидишь?» — воскликнул он. «Ты бы мог боярином заделаться». «А зачем?» — спросил он с тем же хитроватым прищуром. «Я и здесь как конунг. Народец со всего Бирмаланда меня уважает, за советом идет, слушается слова моего. Вона, сколько мехов увозишь. Кстати, спасибо тебе и Хакану за ножи и гарпуны, железо для нас желаннее и ценнее всякого золота. Приедешь еще? Обязательно». Шейф подумал немного, поборолся с собой и спросил. «Онг, ты мудрее и опытней. Скажи, что делать мне? Я выбился из грязи в князи, а страхи давние живут во мне, не покидая. Точит, как черви морские ладью. Все боюсь потерять нажитое, утратить дружбу одних и благоволение других. Хочется просто жить, а, как, а вон», показал он к насемгу, блиставшую боками в новом пируэте. «Как та рыба, вот так и живи, каждый день проживай, возрадуйся заре и живи, люби, борись, воюй, только не подлечи, правды держись, и не бойся, день не трусь, месяц, и отвыкнешь от страхов. Дружбу боишься утратить, если друг стоящий, так он тебя не бросит, а коли порвет с тобой, значит, не стоит о нем жалеть. И помни, идти по жизни надо прямо, ты ж проходил порогами, ведаешь, что вилять средь камней не позволено, а то и лодку разобьешь, и голову потеряешь. Держись, стрежня, и вода сама вынесет тебя, как и жизнь наша. Попробую», — вздохнул шейф и набрал полную грудь холодного, соленого воздуха. Ветер-побережник, пронесясь над морем, напоролся на сосняки, и вековые деревья зашумели, закачали вершинами. «Шаев!» — донеслось с пристани. «Иду!» — закричал кубыжа и крепко пожал руку Онгу. «Ну, свидимся тем летом, обязательно!» — улыбнулся Онг. «Мы всегда рады добрым гостям». Целую неделю поднимались карбасы Шаева по порожистым рекам, ни одного человека не потеряли по дороге, ни одной шкурки драгоценной не замочили, а на восьмой день выбились к маточному порогу, загородившему путь меж лесистых берегов Выга. Небольшой островок, заросший обтрепанными елями и березняком, разделял реку на два рукава, с одной стороны могучий поток ревел, падая с обрыва, и туча водяной пыли клубилась над ним, играя радугами, а по другую сторону островка подняться можно было, идя по суху и волоча карбасы на бичеве, противясь яростно летящей воде, щерящей со дна черно-зеленые камни. «Тянем, потянем!» — весело вопил Карел Ильика. «Упирайся сильнее, эй!» — сердито крикнул ему соплеменник Осташка. «Тянем, други!» — просипел шейф, впрягаясь со всеми вместе в пристежки тяжелого каната, плетенного из моржовой кожи. «Еще!» — орал Карн, сын Руэлда. «Акун, подтяни, а то корба сопружит. Дотяну я, а ты сильней!» Осилив труды, переборов опасности, шейф и его команда достигли устья Нижнего Выга и вышли на простор Выгозера, залегшего в огромной каменной котловине, от берега до вершин заросшей лесом. По водам озера, отдохнув на спокойной мелкой волне, добрались до речки, обмелевшей за лето, и перетащили карбасы на берег Онега, почти такого же великого, как небо. Здесь и заночевали. Запалили большие костры, нарубили веток для шалашей и заварили кашу. Хорошо. Ночь стояла светлая, но не тихая. Чудовищные серые тучи комаров зудели надсадно и жалили во все места. Шейф раз за разом подкидывал в огонь хвойных веток. Их едкий дым отгонял на время комариные облака и смотрел, как вспыхивают зеленые иглы, вбирал смолистый запах, словно биармский шаман, окуривавший себя тайными дымами. С раннего утра поплыли к Вытигре, где шейф оставил большие соймы и скеди, на коих через выговские пороги не пройти. По борту потянулся низменный берег Онежского озера с волнистыми насыпями красноватого песка, заросший кустарником и мелким хвойным лесом. Войдя в мелководное устье Вытигра и поднявшись вверх по реке, проложившей илистые ложи среди низких болотистых берегов, карбасы прибыли к большой пристани. Подальше к лесу поднимался новенький частокол крепости, охранявший один из главных торговых путей. По Вытигре шли суда сытеля. «Гляди, сколько их тут!» – удивился Карн. Шейф тоже обратил внимание на арабские филюги и завы, коих скопилось у вымола в более десятка. «Эй, откуда путь держите?» – окликнули шейва с карельской лайды. «Свины мы!» – схитрил шейф. «По водле спустились, соль везем!» «А куда?» – не отставал карел. «В Альдейгу!» – буркнул Карн. «Чего пристал?» «А нету более Альдейги!» – криво усмехнулся карел. «Спалили ее!» «Кто?» – охнул шейф, чуя, как нечто холодное и липкое касается спины. «Свин напали!» В голосе карела послышались горечь и злость. «И бьярмар наш выжгли, и Альдейгу вашу, дочисто. Победили сви. Вот как?» — холодно сказал шейф. «Ну, это мы еще посмотрим, кому боги победу отдадут. Эгей, грузимся, живо!» Растревоженные добровольцы из гридней быстренько перекидали биармские товары, моржовые бивни и меха, на застоявшиеся соймы и скеди и сели за весла. На озере распустили паруса, но и весел не бросали, тревога за родных и близких подгоняла. Сходу вошли в реку Сувяр. Через пороги медведицы сиговиц прошли бичевой, а далее высокие берега опали, стали отмелыми, заросли камышом и осокой, за осокой шелестели заросли березняка, а дальше вставали сосновые леса. Неожиданно открылся бережок, затравивший до самой воды. Из-за деревьев вышел молодой человек с боевым луком через плечо и замахал руками, закричал, требуя остановки. «Кажись, валит», — изумился Илика. «Точно», — подтвердил Осташка. «Валит, эхой, сейчас мы, к берегу», — скомандовал шейф. Соймы и скедии заскребли днищами по каменному крошеву. Валит подбежал поближе и прокричал. «А шейф с вами?» «Шейф, сын Чеклинера». «Ну я шейф», — откликнулся Кубыжа. «Слушаю, о войне прознали уж?» «Да повестили добрые люди», — усмехнулся шейф. «А чего ж наши свеи им поддались? Больше их было», — сердито ответил Валит. «У конунга в дружине 500 всего, так он каждого третьего отправил служить, кого на Вытигру, кого в Милиниск, кого еще куда, а собрать всех не успели просто. Это ж, пока оповестишь кого надо, пока те в поход соберутся, пока доплывут. Только Лиду, Яр Ланежский, поспел и половину своих привел, а Вадим, подлюка, к свеям переметнулся». «Врешь», — рявкнул Карн, доброволец из дружины Вадиирла. «Клянусь секирой Перуна и бородой Виллиса», — пылко воскликнул Валит. На неделе конунг свейский венец Вадиму пожаловал, и тот сразу поскакал отрабатывать милость, Дрелибарг взял. «Ах, паскуда», — проговорил Карн, опускаясь на скамью. «Зато мы весь свейский флот пожгли», — радостно уведомил посланец. «Да ну», — воспрял духом шейф. «То есть сви все еще не ушли, а как, набились в крепости и сидят, как тараканы? Ты нас только для этого тормозил?» — перебил его в восторге шейф. «Нет, конечно», — мигом постражел Валит. «Конунг меня специально послал тебя перехватить и бересту послал. Вот», — шейф развернул протянутую ему берестяную грамоту. Корявыми рунами на ней был накорябан приказ следовать в район Бьярмара, брать на борт охочих до войны Карелы и перевозить поближе к устью Элкаги. «Хакан силы стягивает, Важно пояснил Валит и добавил на полголоса тише. А еще он послал за Рюриком. За Рюриком, расслышал уж ли ты, Акун. Вот это здорово. Ох, и дадим мы тогда жизни свеем. Да я даже рад, что они еще здесь. Будет кого поколошматить. Шейф отмахнулся от орущего Акуна и спросил Валита. А Алаборг чей? Наш. Тогда прыгай на борт. Снимаемся. Идем в Алаборг. Прячем товары. У меня там дом. И в Бьярмар. Шейф поднялся на сейму и сел к правилу. На душе у него было легко и ясно. Да, впереди война, где могут покалечить, а то и вовсе прибить. Но страхи покинули Шейва, что ему свейский меч, тот, что у него в ножнах, рубит не хуже. Хватит ему вилять и метаться в тщетных стараниях полюбиться каждому из сильных мира сего. Он выбрал себе дорогу и будет следовать по ней до погребального костра. Глава 27. Последний рывок. Курланд, Витланд. Курланд незаметно перешел в Витланд, но те же песчаные отмели тянулись по берегу моря, и такие же холмы поднимали на горбах шумливые сосняки. В Сиборге Олег совершил сделку, телегу обменял на пару сидел. Без громыхавшей и тряской повозки было куда приятнее, да и безопаснее. Что уж говорить о конях, новые хозяева снова облегчили им жизнь. А к седлам Олег пристроил скатки одеяла и похудевшие мешки с зерном. «А мы где сейчас?» – спросил Пончик, оглядывая виды. «Ну, примерно, мы пересекли госграницу Российской Федерации», – торжественно объявил Олег, – «и топчемся по польской территории. Вот теперь все понятно», – воскликнул Панчев. «А то, Курланды-Витланды, леса не покрывали будущую польскую территорию сплошным навалом, дебри то и дело разрывались луговинами, рассыпались отдельными рощицами, и копыта коней бодро тюпали по пыльному шляху, вьющему петли по лугам и перелескам. Нещадная жара спала, понемногу поднимался ветер, нагоняя серые облака, и столько нагнал, что тучам тесно стало в небе. Облака толклись, кружили, совершенно закрыв солнце. Иногда лишь пасмурная вата разлезалась, пропуская яркий сноп лучей, и снова затягивалась. «Кажется, дождь собирается», — сказал Пончик, пародируя пятачка. Олег хотел отшутиться в той же манере дорожного трепа, но, обернувшись к своему спутнику, он разглядел на далеком холме, с которого скатывался шлях облака пыли. «Эта пыль неспроста», — проговорил Олег, пародируя Винни-Пуха. «Так пылить могут только те, кто скачет галопом. А зачем скакать галопом, если ты ни за кем не гонишься? По-моему, так, а за кем тут гоняться, кроме нас? По-моему, так и никак иначе. Ходу, Пончик». Сухов хорошо подбодрил коня, тот взбрыкнул, словно гальмуя на старте, и поскакал. «Может, это не за нами?» – прокричал Пончик на скаку, судорожно вцепившись в поводья. «Сейчас проверим». Шлях впереди троился, разбегаясь дорожками поуже. Олег свернул на крайнюю, по змеиному уводящую в лес. Миновав рощу грабов, он оглянулся. Десятка-два всадников, мчавшихся по шляху, свернули по выбранному им пути. «Это погоня!» — крикнул он. «Да что мы такого сделали?» — возмутился Панчев. «А ты приглядись!» Шурик вывернул голову, разглядывая преследователей, и бледность разлилась по его лицу. «Это витингсы!» — охнул он. «И жрецы! А плащи какие на них? Белые! И желтый один! Значит, точно за нами!» Тропа впереди разошлась вилкой. Одна тропинка забирала влево, почти поворачивая назад, а другая уводила в низкорослый ельник. Выбора не оставалось, Олег направил коня в заросли елок. Почва замокла, потянулись лужицы, крытые ряской. Начинались болота. «Тролль нас сюда занес», — выцедил Олег, утешая бег коня, и спрыгнул с седла на сырые мхи. «Слезай, так не проедешь». Сапоги проваливались в чавкающую землю, и следы тотчас заполнялись водой. А тропинка подвела к самому краю топи, заросшей мхом и осокой, и уперлась в бревенчатые мостки. Вдали их продолжали гати, вязанные из жердин. «Пошли, шаг влево, шаг вправо, утопнешь». «Пэ понял, угу», — ответил Пончик слабым голосом. Мостки под ногами прогибались, и поверх выступала черная жижа. Гать вывела на более-менее сухой островок, заросший осинником и колючим боярышником, а за сухим пятачком снова потянулись мостки, замысловатой кривой проводившей путников меж трясин, зеленевших болотной травой. «Стой!» — негромко скомандовал Олег и прислушался. Увы, погоня не отставала, из-за чахлых осинок и кривых черных дубков доносились приглушенные голоса, звяканье доспехов, звон колокольчиков на лошадиных сбруях, а потом все звуки забил хриплый рев боевого рога. «Вперед!» — велел Олег, закидывая правую руку за плечо и развязывая кожаные завязки на устье ножен, удерживавшие меч. «Тут сухо!» Придушенно крикнул Пончик и перепрыгнул на песчистую опушку леса, где липы и дубы разбились пополам и водили хороводы в круг маленьких полянок. Под ногами Олега хрустел сухой мох, черно-синими зрачками выглядывали из черничника поспевавшие ягоды. «За мной!» – бросил Сухов, торопливо шагая по еле различимой тропе. Тропа вывела друзей на лужайку, крапчатую от алых капель земляники, и тут же из-за деревьев вышли десятки людей в кожаных доспехах, накинутых на голые, потные торсы, пруссы. Их руки сжимали короткие копья и топоры на длинных рукоятках, и все это губительное железо грозило Олегу и Пончику. Вперед вышел беловолосый, синеглазый парень и выцедил нечто вопросительно злое. «Наверное, он спрашивает, кто мы», — предположил Пончик. «Мы от роду русского», — надменно сказал Олег и махом выхватил меч из-за плеча. Вся гопа, потрясавшая копьями и секирами, сдвинула кольцо. Беловолосый поднял руку, утихомиривая товарища, и резко спросил на корявом русском: «Что делать сюда, что и туда?» — брякнул Сухов. «Вы так кто?» Беловолосый не имел намерения слушать Олега. Он вытянул руку и сказал прокурорским тоном: «Вы привели сюда витингсов и слуг криви-кривите. Что ты мелешь?» — вскипел Олег, спиной учуя погоню. «Эти гады за нами гонятся». «Да», — сузил беловолосый глаза, — «а за кого такой чести?» «Вот его», — Олег хлопнул по плечу Пончика, — «хотели принести в жертву, и мне пришлось убить криви». «Ты все врешь», — закричал кто-то из толпы. «Перкун покарал бы тебя». Сухов молча задрал на шурике рубаху, демонстрируя зловещего вида загогулины, оставленные жрецом Вурскайтом. «Убедились?» Пруссы стояли как громом пораженные. Беловолосый осторожно подошел к Пончику, тот боязливо отступил. Прусс слизнул указательный палец, медленно протянул его, мазнул по загогулине, смахивавшей на букву «Альфа», и понюхал. Лицо его приобрело изумленное выражение. «Они говорить правда», — воскликнул он. Пруссы оживились и загомонили, со страхом и почтением взглядывая на Олега, поднявшего руку на слугу Перкуна. «Кстати», — напомнил Олег, — «витингсы рядом. Вы дадите нам пройти или нам пробиваться с боем?» Беловолосый с достоинством поклонился и сказал: «За вами гнаться кривенестимор. Он есть мой враг. Этот недостойный слуга богу Перкуну уводить моя девушка. Он будет овладевать Гвилла 7 ночей подряд, а на 8-й день принести в жертву. Я собрать друзей, согласные идти со мной. Будьте ты моим другом, Рус. Да я бы с удовольствием». Олег шибко потер в затылке. «Но мы спешим в земли вендов с особым поручением. Помогать нам», — жарко заговорил беловолосый, — «и мы проводить тебя до самой Висла. Друзья мои храбры на войне, но в борьбе со жрецами они так не смелы». «Ладно», — тряхнул головой Олег, — «если только недолго, не больше 1 день», — заверил его беловолосый. «Если я не спасать мою Гвиллу сегодня, я потеряю ее навсегда». «Уговорил. Звать-то тебя как?» «Тормейса», — слегка поклонился беловолосый. «А я Олег, а это Пончик», — расплылся в улыбке Александр Пончев, отвыкший от имени своего. «Лава, Васса», — представлялись верные друзья Тормейса. «Мелегда, Серсил, Явкут». Тут с развилки дуба бесшумно спрыгнул молодой совсем парень и знаком показал: «Идут». Пруссы растаяли среди деревьев. Олег шагнул за гребнистый ствол старого дуба, где притаился Тормейса. Витингсы, ведущие коней в поводу, вывернули из-за дуба с развилкой и столпились, поджидая светлейшего криви. Иерархия среди местных жрецов была посложнее, чем у христиан, но если сравнивать в приближении, то криви по силе своей, богатству и власти соответствовал епископу. Все криви носили одинаковые белые пояса, только разной длины, в том и выражались ступени священства. Криви-кривите обматывал свой пояс вокруг жирной талии 49 раз, а простой криви делал всего лишь 7 оборотов. А вот и он. На поляну, окруженный вейделотами в белых повязках, вышел светлейший криви, жрец бога Перкуна. Это был мужчина в возрасте, но не старик, костлявый и рослый. На жреце было длинное белое одеяние, что-то среднее между кафтаном и халатом, а голову прикрывала остроконечная шапка, тоже белая. «Это кривенестимор», — процедил Тормейса и дал отмашку. Пару секунд ничего не происходило, пруссы готовились напасть разом. И вот, с громовыми криками вся команда пруссов выскочила из-за деревьев. Тормейса обогнул дуб слева, Олег свернул вправо, и сходу почти отсек мечом голову витингсу, стоявшему в прогале между деревьями. Угрызений совести Олег не ощутил. Он понадеялся только, что убитый им витингс приложил свою руку к убийству Крута. По крайней мере, он из них. «За зло нельзя платить добром», — учил Конфуций. «За зло платит по справедливости». Мгновенная атака удалась, Пруссы перебили почти всех витингсов в первые же мгновения боя. Олег сделал второй шаг, ступая на полянку, пошарил глазами, высматривая следующего врага, а уже все. Баталия кончилась. Виктория. Пруссы, нарочито громко хохоча и переговариваясь, принялись вязать перепуганных вейделотов. Побросали их на травку и взялись за витингсов, быстро поделив трофейные мечи, в этом времени, предметы первой необходимости, и весьма недешевые. Ошарашенный кривенистимор стоял посреди поляны, и без того выпуклые глаза его вылезли еще больше, едва не выпадая из глазниц, а пруссы будто не замечали жреца, идолом торчащего в самом центре места происшествия. Тормейса подошел к Нестимору и спросил, сдерживая гнев, «Где моя невеста? Отвечай!» Жрец задрал голову и прокликотал, «Прочь, жалкий червь, ты не достоин вылизывать следы моих ног». Олег понял, что древние страхи, жившие в Тормейса, помешают пруссу вести допрос, и легонько отстранил его, «Дай-ка я им займусь». Подняв меч, Сухов аккуратно обтер лезвие о белые одежды Нестимора. Жрец, сперва побледнев, после покраснел от злости и унижения. «Как смеешь, ты!» – прохрипел он, задыхаясь и тиская жезл, довольно корявую, сучковатую палку. Олег выдернул у криви жезл, переломил его об колено и небрежно швырнул за плечо. «Переводи ему, Тормейса», – сказал он, беря жреца за правую руку. «Прежде всего, жрец, запомни, для меня ты всего лишь паршивый мужчинка, дерьмо на палочке». Дошло, по виду Нестимора нельзя было сказать, что слова Олеговы были им восприняты как следует. Значит, так, взявшись за указательный палец жреца, Олег резким движением загнул и сломал его. Криви заорал от боли и задергался, но руку Олег не выпустил. «Слушай меня внимательно, светлейший засранец», — продолжил Сухов. «Я буду задавать тебе вопросы, а ты на них будешь отвечать. Если я услышу ложь или ты промолчишь, не желая со мной разговаривать, я буду ломать тебе палец. Понял, надеюсь, если ты будешь молчать и после девятого вопроса, когда я переломаю все твои пальцы, то я вернусь вот к этому, который сломал первым, и сожгу его, потом другой, потом третий. Ну так как, будешь отвечать, или молчать, или врать, выбирай». Олег ухватил средний палец Нестимора и спросил, «Где Гвилла, девушка Тормейса?» Жрец судорожно сглотнул, раздался тихий хруст, и крик Нестимора огласил лес. «Спрашиваю в третий раз», — хладнокровно сказал Олег, перехватываясь за палец безымянный. «Где Гвилла?» Задыхаясь от боли, жрец простонал. «Она, в храме Патримпаса. Далек ли храм? В одном переходе отсюда, по дороге мимо двурогой сосны, меж каменных грудей, по левому берегу Черного озера. Веди». Тормейса, сияя улыбкой, ничего не сказал Олегу, лишь крепко пожал ему руку древним жестом мужской благодарности. «А если бы Криви упорствовал, полюбопытствовал Пончик, ты бы жег ему пальцы, интересуешься?» Усмехнулся Олег, «насколько мною овладели идеи садизма, вообще-то я против пыток. Но, если бы мою девушку похитили, я бы превзошел гестапо, но вырвал бы у негодяев признание, выдрал бы с мясом, с кровью. Не знаю, не знаю», — протянул Пончик, «негодяй. Но если действовать такими методами, то кто ты сам тогда, гадяй?» Серьезно ответил Олег и добавил, «топай, моралист». Пруссы вывели пленных вейделотов и Криви на берег озера, заросшего камышом и осокой. Ко вбитым в землю кольям были привязаны широкие плоскодонки, каждая на две пары гребцов. Связанных вейделотов распределили по лодкам, а Криви, не связывая тому рук, усадили в плоскодонку к Тормейса. «Мы доплывем к храму по озерам», — оживленно проговорил Прус. «Мелегда знает все здешние протоки». Мелегда, жизнерадостный парень со светлым чубом, весело оскалился и налег на весло. А небо хмурилось и хмурилось, сильный ветер донес первые капли дождя, а за лесом уже раскатывался гром. Близилась гроза. «Живее гребем», — подбадривал своих Тормейса. И пруссы налегали на весла, проталкивая лодки через камыши, не углядывая даже, а угадывая протоки в болотистых берегах, соединявших озеро, речушки и болото в единую хлябь. «Травяная оладья», — крикнул Мелегда, указывая вперед, на просторный участок суши, совершенно плоский, покрытый травкой, а местами светящийся песчаными проплешинами. «А вон каменные груди». Олег посмотрел в указанном направлении и увидел две скалы, действительно смахивавшие на пленительные женские округлости. «Выходим». Олег выбрался на берег и глянул на небо. Тучи, серые, темно-сизые, почти черные, толклись в вышине, словно выдавливая воду друг из друга. Разряд молнии расколол небо, и ударил гром. Опустив взгляд, Олег замер. То, что он увидел, длилось какую-то секунду. Криви, достав из-за пояса нож, всадил его под сердце Мелигда и тут же, выхватив трофейный меч Прусса, обернулся к Олегу. Сухов отшагнул, кладя ладонь на рукоять, и поскользнулся на мокрой траве. Грянувшись оземь, он на секунду выпал из реала, поплыл, как в нокдауне. Нестимар, кривя рот в торжествующей усмешке, поднял меч, полыхнувший отсветом небесного электричества. Глаза криви сверкали, губы подергивались, костистые руки крепко сжимали рукоять, готовясь обрушить удар возмездия на Руса, причинившего ему боль. Сухов перекатился, стараясь дотянуться до клинка, привстал на колено. Олег, донесся до него голос Пончика. Криви вскинул меч над головой, словно пытаясь дотянуться до неба, и дотянулся. Ослепительно-лиловая молния ударила во вздернутый клинок, рассыпая снопики искр, мерцающими голубыми змеями обвила тело жреца и ушла в землю. И не гром, а оглушительный взрыв грохнул над травяной оладьей. Ударило так, что волглая земля задрожала. На время Олег оглох, в глазах мерцали яркие пятна. Пахнуло острым запахом озона, ладони, упертые в землю, зверски защипало. А криви как стоял, так и упал. Свежий запах грозы перебился тошнотворным амбри горелого мяса и удушливым чадом тлеющих одежд. Исковерканный, оплавленный меч выпал из почерневшей руки с двумя сломанными пальцами и воткнулся в землю. Мокрый песок зашипел, остужая раскалившуюся сталь. Олег, Сухов тряхнул головой, разгоняя звон, и откликнулся. Все в порядке. Ошеломленные пруссы, попадавшие на землю от ужаса, не смело подымали головы. Пончик подбежал к Мелигда и замер, обреченно махнул рукой. Прямо в сердце, гад, попал. Очухавшись, Олег крикнул Тармейса, хватит валяться, нам пора. Прусс поднялся, не отрывая от Олега расширенных глаз. Ну что ты на меня уставился? Пробурчал Олег, перкун знает, в кого целится. Пошли скорее, сейчас польет. И полило. Пруссы и русы побежали к далеким выпуклостям каменных грудей. Добежали, проскочили сырой расселенной между ними, по гранитным стенам потеками шла вода, и двинулись берегом Черного озера, из-за бесчисленных капель дождя, приобретшего белесый оттенок. «Сюда!» — крикнул Васса, отплевываясь от струек, затекавших в рот. Олег свернул в лесок и выбежал на луг, посреди которого возвышался храм бога Патримпаса, могучее сооружение из еловых бревен, поднятое на восьми толстенных сваях. «Нет, это не сваи», — понял Олег, подойдя поближе. «Это пни, выпиравшим корням которых придали форму куриных ног. Восьминогая курица», — пробормотал Пончик, из Накурнаш. «Угу». К дверям храма вела лестница. Сухов хотел было взбежать по ней, но вовремя опомнился и уступил место Тармейса. «Твоя очередь». Прусс благодарно улыбнулся и поднялся ко входу с обнаженным мечом. У двери он оглянулся, словно и спрашивая у Олега разрешения, и Рус кивнул ободряюще: «Действуй, мол, ты в своем праве».